Техника. Часть первая. Попытайтесь провести очень простой эксперимент, который покажет вам, что вы можете гипнотизировать себя сами. Закройте свою комнату и сделайте так, чтобы в ней было совершенно темно. Затем поставьте маленькую свечу прямо перед глазами. Затем пристально, не мигая, смотрите на пламя и думайте о том, что вы засыпаете, что вы засыпаете. Глубокий сон опускается на вас. Пусть эта мысль проплывет внутри сна. Продолжайте пристально смотреть на свечу, и пусть эта мысль будет как облако, нависшее над вами. Вы засыпаете. Вы засыпаете. Делая это, вы должны говорить и внутренне повторять. Я засыпаю. Сон опускается. Мои конечности расслаблены. Вы немедленно почувствуете очень тонкое изменение. И в течение 3 минут вы почувствуете, что все тело стало тяжелым. Вы можете упасть в любой момент. Веки глаз тяжелые. И теперь становится очень трудно продолжать смотреть на пламя. Глаза хотят закрыться. Все оцепенело. Теперь вы почувствуете, что такое гипноз. Это значит быть более спящим. Впасть в неосознанность. Стать менее сознательным. Почувствуйте ощущение этого. Ощущение того, что происходит. Как омрачается ваш ум. Уходит ясность. Уходит живость, вы мертвеете. Ваше тело приобретает больший вес. Это дает вам ощущение того, как ваша сознательность превращается в бессознательность. И это не навязано извне. Это ваше творение, ваша способность. Проделывайте этот эксперимент в течение 7 дней, чтобы вы смогли полностью ощутить, что это такое – и как вы опускаетесь в колодец. Больше и больше тьмы, больше сна, больше несознания. И в последний момент вы внезапно исчезаете. Вас нет. И пламя исчезает. Вы крепко спите. Вы чувствуете себя, как в могиле. Часть вторая. Потом, неделю спустя, попробуйте другой эксперимент. Та же комната, то же пламя, тот же пристальный и не моргающий взгляд, но в уме иная мысль. Я становлюсь более чутким и внимательным. Я становлюсь все более и более бдительным, более живым, более осознающим. Тело становится все более и более невесомым. Пусть будет такая мысль, и продолжайте пристально смотреть на пламя. Вы почувствуете внезапный прилив жизненной осознанности и сознания. И это теперь также ваше достижение, ваше творение. В течение 7 дней вы сможете прийти к той точке, когда почувствуете себя настолько осознающими, что тела как будто и не будет. На одном полюсе спектра – глубокий сон, когда вы полностью забываете себя. На другом полюсе – глубокая осознанность, когда забывается все остальное. Вы помните только себя. Есть множество промежуточных состояний. Состояние, в котором мы пребываем сейчас, располагается как раз посередине. Наполовину сон, наполовину бодрствование. Поэтому все, что вы делаете наполовину во сне, наполовину наяву. Оба процесса одинаковы. Это один и тот же процесс. Так вы научитесь преодолевать это сомнамбулическое состояние. В напряженном состоянии мысль становится реальностью. сконденсированная, сконцентрированная мысль становится вещью. Такая простая техника и такие возможности. Это не простая техника. Это техника квантового скачка к сверхспособностям. Одна мысль, постоянно хранимая в сознании, преобразует вас, становится семенем. Поэтому, если вы боретесь за то, чтобы быть более и более осознающими, вы снимаете свою обусловленность, движетесь в ином направлении. Гурджиев называет это самовспоминанием. Он говорит, постоянно вспоминайте себя. Будда говорит, не забывайте себя, что бы вы ни делали, постоянно говорите себе, что это именно вы делаете это. И он так конкретен, что говорит своим монахам, когда вы гуляете и поднимаете левую ногу, помните, что ваша левая нога поднимается. Теперь эта нога опускается. Теперь поднимается правая нога. Теперь правая опускается. Помните, что дыхание входит, что дыхание выходит. Непрерывно помните все, что происходит. И используйте каждое событие как ситуацию для вспоминания. Не делайте ничего в бессознательном состоянии, в состоянии сна. И Будда говорит, что этого достаточно. Если вы можете работать подобным образом 24 часа в сутки, то рано или поздно вы сможете разгипнотизировать себя. Вы станете осознающими, чуткими, внимательными, бдительными. Гипноз и медитация – один и тот же процесс, проходимый в диаметрально противоположных направлениях. Вы можете использовать гипноз для того, чтобы разбудить себя. Вы можете использовать гипноз для того, чтобы глубоко уснуть. Если вы овладели искусством гипноза и медитации, вы обрели ключ ко всем дверям жизни. Если вы не овладели ключом к гипнозу, тогда вы являетесь жертвой многих и многих сил,